Пускай солнце садится лишь в конце дня, а на сердце чужая тень. Нежный дождь теперь уже ливень, и эта пустота хочет обесточить тебя. Мы так много мечтали, так легко улетали. Yeah.

Не рядом.